Очнулся он скоро. Видно, шапка смягчила удар. Голова раскалывалась. Он пощупал затылок. Рука была в крови. Андрей шел по поселку, соображая, где тут живет Костенька Раев. Он не хотел идти к Мишке, не хотел путать его и Лёлю в свои социологические занятия, которые так кончаются. Светились окна. За ними сидели отцы и рассказывали на ночь детишкам о тайге, медведях, еврашках. Вертолетчики, которым завтра мотаться над районом, бухгалтеры. «Ребята, — думал Андрей, — что ж вы, мразь, развели? Неужели забыли, как мы сами без милиции очищали поселок?» А улица все закручивалась бесконечной спиралью и была пустынна. Потом откуда-то вынырнула тонкая фигурка и быстро приблизилась к Андрею. «Боже мой!» — сказала Надежда. «Я ищу вас по всем улицам!» «Зачем?» — спросил Андрей и сел в снег и опустил в него пальцы. Снег был сухой и совсем не холодный. Мягкий, теплый снег. В нем можно лежать очень долго и ничего не делать, а главное, ни о чем не думать. «Вставайте!» — Надежда потянула его за рукав. «Ну, вставайте же! Тут 2 шага до моего дома!» «Зачем?» — повторил Андрей. «Мне надо топить печь!» — сердито сказала она. «Я замерзну ночью, а вы тут расселись, ищи вас!» «Какая прелесть, женская логика!» — улыбнулся Андрей. «У вас некому затопить печь? Где этот берег у печки? Вы еще помните?» «Я все помню. Меня тут били какие-то весельчаки». Она сильно дернула его за руку, и Андрей встал. Надежда просунула ладонь ему под руку и повела по улице. «Сейчас придем», — торопливо говорила она. «Еще несколько минут». Они свернули в переулок и пошли по тропинке через поляну с редкими лиственницами. Поселок остался сзади, а впереди горела редкая цепочка огоньков. Потом огоньки стали квадратными и обозначились маленькие окошки. За поляной у края тайги стояло несколько домиков. Надежда подвела его к третьему, позвенела ключами и открыла дверь. Щелкнул выключатель. Андрей стоял в маленькой кухне с большой печью, а в открытую дверь виднелась комната. Там было темно. Свет из кухни выхватывал только кусок тахты. «За нами какие-то собаки всю дорогу шли», — сказала Надежда, сбрасывая шубку. «Их накормить надо», — сказал Андрей. «Это мои собаки». «Ну и хорошо, накормлю. Давайте раздеваться. Только 1 минуту». Она распахнула дверцу печи, чиркнула спичкой и сунула под сложенные поленья. Огонь весело захрустел смолистой стружкой. «Через 5 минут будет тепло», — сообщила она и ловко стянула с Андрея куртку и шапку. «Вон умывальник, смойте кровь». Андрей послушно ополоснул лицо и также послушно пошел за ней в комнату, где уже горел свет. Было хорошо подчиняться. «Ссадина под глазом», — сказала она. «Будет синяк. Вы подрались?» «Нет», — ответил Андрей. «Меня стукнули. Древним и очень удобным способом». Она намазала ссадину йодом. «До свадьбы заживет. Ложитесь пока». Андрей опять с удовольствием подчинился. Головокружение проходило, только плыла какая-то рябь в глазах. Комната была маленькой, Тахта, стол, четыре стула.